Dumb ways to die. Дурацкие способы умереть. Осенью 1988 года меня пригласили в Америку в качестве writer in residence. Это значит ничего особенного не делать, а просто украшать своим присутствием наш кампус. Но просто так украшать ясен пень не дадут. Все хотят с тобой общаться, задавать одни и те же вопросы, а ты держись, отвечай. Вопросы в 1988 году были, например, такие. «А вот это у вас есть?» Показывает сигареты. «Что с этим делать? Вы знаете? А из чего в России шьют шубы? Из коров? А вы из Сибири? А Москва в Сибири? А Россия восточнее Бостона? А вам разрешается ходить по улице без конвоя? А русские тоже любят своих детей? А теперь вы, наконец, перейдете на латинский алфавит?» Вот одна радиожурналистка, озабоченная вопросами экологии, стала меня расспрашивать про здоровую пищу. А я как раз только что прочитала в какой-то перестроечной газетке типа МК про высокое содержание нитратов в огурцах для народа. И про то, как в Кремле едят девственно чистые огурчики, выращенные тогдашним кровавым режимом на народных слезах и за народный счет. Страшные цифры приводила всезнающая газетка. Вот я и говорю журналистке, так и так. Наша пресса пишет, что процент яда так высок, что если съесть килограмма два, то сразу смерть. Неплохой способ покончить с собой, говорю, особенно если малосольненькие и с картошечкой. Дева все старательно записала, а говорили часа полтора. Про горби, про судьбы России, про писателей Чехов и Гоголь и про Лео Тольстой, про все. А на следующий день послушала я эту радиопрограмму. А там от меня осталась одна фраза, да и то как бы уносимая ветром, и ее перекрывает озабоченный голос журналистки. Русский писатель говорит, что в России распространен способ самоубийства с помощью огурцов. И мне стали звонить из местных газет, и меня стали спрашивать, расскажите, а какие еще у русских приняты способы самоубийства? Мне задавали вопросы в университете на встречах со студентами. У меня пытались взять интервью какие-то эзотерические организации из тех, чьи адепты покрыты татуировками и ходят в дредах и плетеных фенчиках. Но окончательно я поняла, что миф ушел в американский мир и его не остановишь, когда мне месяца через два принесли из издательства страницы рукописи одного писателя. Пострел уже поспел написать роман, и его уже взяли в печать. Там в романе двое, он и она, на пляже, что ли, разговаривают о самоубийстве, и он ей говорит: «А знаешь ли ты, что в России?» И дальше сами понимаете, что.